Вот сюжет, что нам не надоел. Фабула не мелькнущая в тьме переизданий, рыцаря ушедшего от дел. Зло найдет за мирными трудами, и беда, как масло на огонь, новым испытанием для духа и плоти, как судьба, что мчится на него, поднимая пыль на горизонте. Когда до главного дойдет, и навстречу двинутся несметные орды, не волнуясь, знаем наперед, враг бывает быстрый или мертвый. Отыскать тропу в густом лесу и злодея разрубить в замедленной съемке, из темницы вызволить красу, как отнять конфету у ребенка. Развлекает праздничный народ всадник, что горцует над огнями преисподней. Наш герой когда-нибудь умрет, только, очевидно, не сегодня. Честь героям, гибель подлецам, но один недвижимый в пустеющем зале. Кто-то смотрит титры до конца, кулаков своих не разжимая.